你我们脑子里都没有问题，要不体谅失败的有爱不是你，你都爱笑我是你不是拉那不是他，新家的美食几百十多块八的，я знаю точно во всем моя вина, я был с другими, а ты дома одна, и лишь теперь я понимаю всерьез, что я совсем не стою твоих слез. И даже если ты забудешь обо мне, я буду ждать, я буду ждать. Прости, я не сумел наше счастье удержать, я буду ждать, я буду ждать. И может быть ко мне вернешься ты опять, я буду ждать, я буду ждать. Как жаль, что не успел я вслед тебе сказать, я буду ждать, я буду ждать. Эти видения пугают меня, ведь в каждой встречной снова вижу тебя. Вижу тебя. Не знаю, как мне эту боль отпустить, и кто бы знал, что я смогу так любить. С тобой одной хочу я жизнь разделить, тепло тебе и нашим детям дарить. Забыв о прошлом, мы пройдем сквозь года, ведь есть одна любовь, любовь навсегда. И даже если ты забудешь обо мне, я буду ждать, я буду ждать. Прости, я не сумел наше счастье удержать, я буду ждать, я буду ждать. Ко мне вернешься ты опять, я буду ждать, я буду ждать. Как жаль, что не успел я вслед тебе сказать, я буду ждать, я буду ждать.